В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ истории. Читает Бобовский Юрий. Ванька. Было это в стародавние времена. Никто не помнит, когда. Жили отец с матерью, и был у них сын Ванька. Отец в поле работает, Ванька помогает. Отец в лес по дрова, и Ванька с ним. Ничего не скажешь, хороший сын. Да вот только никак отец с матерью женить Ваньку не могли. Какую девицу Ваньке не покажут, все не по нем. У той коса тонка, та сама толста, у этой нос курнос, у этой под носом мокро. Вот однажды отец говорит: «Какой-то леший горох у нас повадился воровать. Ступай, Ванька, ночью горох караулить». Ванька слова лишнего не сказал, сыромятных ремней взял, пошел горох караулить. Вот спрятался Ванька в горохах и лежит полеживает. Стало солнышко красное клониться. Ванька думает: «Вот бы мне невесту светлу, как солнышко! Сошел ясный месяц на небо, и чтоб месяц в косе блестел, зажглись в небе звезды. А глаза у нее, как звезды бы сияли, ветерок Ванькины кудри тронул, и чтобы ласково была, как ветерок». Запел в роще соловей. Ванька думает: «И чтоб пела соловушкой». Ванька спал, не спал, наяву грезил. Да вдруг чу, кто-то в горохах шевелится. Привстал Ванька, видит, мужик не мужик, старик не старик, сидит и сладко чмокает. Подкрался Ванька, петлю ременную кинул, да и связал вора по рукам и ногам. Глядит Ванька, а башка у вора рогатая, морда веселая, глаза озорные, борода и усы травяные, брови моховые, и из рук и ног ветки с листьями растут. И впрямь леший, думает Ванька, нечаянно отец правду сказал. «Ты зачем, леший, горох воруешь?» — напустился Ванька на лешего. А леший говорит: «Люблю я, Ванька, горох пуще ягоды малины, пуще черной смородины. Неужто тебе гороху жалко?» «А ты не воруй», — отвечает Ванька. «Попроси у людей честь по чести». «Нельзя мне на люди показываться», — вскричал леший. «Люди глупые, меня испугаются». «И то правда», — согласился Ванька. «Испугаются». «Ты меня, Ванюша, отпусти», — взмолился леший. «Я тебе службу сослужу. Сказывай, какая у тебя забота?» «У меня одна забота. Мне жениться велят, а я не хочу», — отвечает Ванька. «Отчего ж ты, Ванюша, жениться не хочешь?» — спрашивает леший. «Наши девки нехороши», — отвечает Ванька. «У одной коса тонка, та сама толста, у той нос курнос, у этой под носом мокро». «И какую тебе невесту надо?» — спрашивает леший. Ванька и говорит: «Чтоб светла была, как солнышко, глаза бы звездами сияли, в косе месяц блестел, и чтоб ласковая была, как ветерок, и чтоб пела соловушкой». «Знаю, знаю такую девицу», — вскричал леший. «Только ты меня развяжи и на волю отпусти, а то не скажу». Ванька лешего развязал, а леший говорит: «У царя дочка есть. Светла, как солнышко, голосиста, как соловушка, в косе месяц блестит, глаза звездами сияют и ласково, как ветерок. Ступай, сватайся». «Да ты что, леший, смеешься надо мной?» — рассердился Ванька. «Где это видано, чтоб крестьянский сын царевну сватал?» А леший говорит: «Видано, не видано, а будет по-нашему. Только ты меня слушайся. Иди сейчас в столицу, узнай, какая у царя забота, а как узнаешь, приходи ночью в лес, об пень постучи, меня покричи. Я тебя научу, чего дальше делать». Ухватил леший напоследок еще гороху и убежал. А Ванька домой отправился. Дома у Ваньки с отцом матерью разговор. «Куда собрался?» «В столицу». «Зачем?» «Жениться». «Мало девок на деревне?» «Хочу на царевне». Отец с матерью руками развели. «Ну и ну, ну и Ванька». Пришел Ванька в столицу. На площади потолкался, узнал, какая у царя забота. А ночью в лес пошел. А пенек постучал, лешего покричал. Он тут как тут. Ванька лешему говорит: «Вот какая у царя забота. Надо ему с идолищем воевать. Идолище поганое из-за моря ползет, скот и людей грызет. Обещает царь дочку выдать за того, кто идолище одолеет». И взялся идолище поганое одолеть воевода Подскакович. Ему и царевна достанется. Леший хохотнул и говорит: Но это мы еще поглядим, кто идолища одолеет, кто на царевне женится. Входи, Ванюша, в избу. Глянул Ванька, на месте пня избушка. Вошли в избу, там ничего нет, только пень да пенек, да гнилушки в углу светятся. Усадил леший Ваньку, поставил бочонок дубовый с ковшом берестяным и говорит: «Испей, Ванюша, меду богатырского». Нацедил Ванька ковш, выпил, леший говорит: «Много ли, Ванюша, в силы в себе почувствовал?» А Ванька такую вдруг силу в себе почувствовал, что сказал, не соврал: «Да если б палица была в 500 пудов, я бы ее выше дерева подкинул». «Тогда испей еще ковшичек», — сказал леший. Нацедил Ванька еще ковшичек, выпил. Леший опять его спрашивает: «А теперь много ли силы в себе чувствуешь?» Ванька силу такую в себе почувствовал, что сказал, не соврал: «Если б палицу в 100 пудов, я бы ее выше облака подкинул». «Пожалуй, хватит», — сказал леший. «Ступай за мной». Вышли Ванька с лешим наружу. Леший свистнул. Раз лежит палица в 100 пудов. Свистнул два. Стоит конь вороной. Свистнул в третий раз. В руках у Ваньки зеркальце. «А зеркальце зачем?» — удивился Ванька. «Подари его царевне», — сказал леший. «Зеркальце непростое. В него все на свете видать. А теперь, Ванюша, скачи к воеводе, просись в поход. Дана вот тебе моху горсть. Небось, пригодится». Ванька зеркальце за пазуху спрятал, поднял палец у 100 пудов и на коня вороного вскочил. Оглянулся Ванька, нет ни лешего, ни избы. Только темный лес стоит, да где-то филин кричит. В столице Ванька первым делом в царский сад забрался, на царевну поглядеть, зеркальце ей подарить. Вот дождался он, вышла утром царевна погулять. Глядит Ванька, леший правду сказал: «Светла царевна, как солнышко. Глаза звездами сияют, блестит месяц под косой. Распевает царевна Соловушка, а ласково нет ли, откуда знать?» Не посмел Ванька с царевной заговорить. Подкинул зеркальце на тропиночку, и как только царевна зеркальце увидела, подняла Ванька со всех ног из сада бежать. Да на коня, да вскачь, прямо на двор к воеводе, в поход проситься. Воевода Подскакович войско собрал превеликое. Пешие и конные. Ваньке по его крестьянскому виду велели позади всех стать. Вот шло войско, и день, и два, а на третий день с идолищем встретилось. Ползет идолище поганое, позади хвост на 7 верст тянется, впереди 7 голов несет, где лапой идолище ступит — яма, где брюхо проволочит — ров, из ноздрей пламя пышет, с алых языков горючей смолой слюни текут. Не знает воевода, как к идолищу поганому подступиться. Поставил конных воинов впереди, пеших сзади. Идолище на войско двигается, не боится. Поставил пеших впереди, конных позади. Идолище не страшится, надвигается. Того и гляди, войску смерть. Подползло идолище близко, да как взревет. От такого рева неслыханного присели кони, попадали пешие воины. Тут Ванька поскорей моху в уши натолкал и вперед выехал. Взревело идолище поганое во второй раз. Затряслась земля, и покатилось войско кувырком. А воевода Подскакович в страхе на березу подскочил и сидит там, ни жив, ни мертв. А Ваньке хоть бы что, не слыхать ему рева идолищева, не страшится, не пятится конь вороной. Ванька идолище кругом объехал, да и вскочил ему на хвост, а оттуда на спину. Да так хватил идолище поганое по башке 100-пудовой палицей. Сникла одна идолищева голова, угас огонь, не валит из пасти дым, а Ванька 100-пудовой палицей ударил по другой меж глаз, и они выкатились. «Это кто меня так?» — взвыло идолище. «Это Иванище тебя так!» — вскричал Ванька. «Да по башкам 100-пудовой палицей!» И так, и сяк идолище поганое головами ворочает, не может достать Ваньку со спины. А когда от 7 голов одна осталась, взревело идолище: «Пощади меня, Иванище, я вспять пойду». «А нет же, идолище поганое», — отвечает Ванька. «Сейчас ты вспять, а потом опять?» И ударил 100-пудовой палицей в последний раз. Тут из идолища и дух вон. Съехал Ванька с идолища, воеводу спрашивает: «Ты зачем, воевода, на березу влез?» «Поглядеть, не идет ли еще какой враг», — отвечает воевода Подскакович. Спустился воевода, приказал Ваньке с коня слезть и на березу влезть. Да строго-настрого велел не слезать, пока смену не пришлют. А сам на Ванькиного коня вороного вскочил и к войску поскакал. И один на один идолище победил. Сказал воевода войско: «Кричите мне славу!» «Слава, слава воеводе Подскаковичу!» — вскричало войско. Издали-то не видно было, кто идолище одолел, кто на березе сидел. А только того никто не знал, не ведал, что все то время смотрела царевна в зеркальце. И царю с боярами давала поглядеть. И все-то видели, как сражение с идолищем Семиглавым шло. Однако от царя указ был к свадьбе готовиться. Да только жених не назван. Вот вышел царь с царевной с боярами на красное крыльцо воевода Подскаковича встречать. И лишь воевода коня у красного крыльца остановил, обернулся конь вороной в козла рогатого, бородатого. И что тут было народу, бояр, слуг и стражи, так все и обмерли. А как опамятовались, за животы схватились, ну и конь под воеводой. А воевода Подскакович что и думать не знает. От стыда и страха ни жив, ни мертв, на козле сидит. Царь сказал: «За службу тебе, воевода, спасибо, а за плутню вот тебе моя воля. Скачи на козле к березе, вели Ивану, воину, с березы слезь, а сам на березу влезь и сиди там, пока не позову». Делать нечего, царя ослушаться, головы лишиться. Поехал воевода Подскакович на козле, козел подпрыгивает, воевода на нем подскакивает, все встречные и поперечные пальцами на него показывают, от козла носы отворачивают. Пока воевода доехал, все косточки перетряс. А уж сраму натерпелся, не избыть. Под березы воевода с козла долой и кричит: «Скорее слезай, Ванька, смена тебе пришла». Слез Ванька и спрашивает: «А где, воевода, мой конь?» Тут козел рогатый мимо в коня вороного обернулся. Ванька в седло и вскачь. И через время короткое очутился в царском дворце. А там уже к свадьбе все готово. Царевна ждет, его не дождется, невеста и убрана. Ванькин и отец с матерью за столом сидят, на свадьбу званы. Потом был пир на весь мир, что меду хмельного было выпито, что гусей, лебедей, жареных съедено. А когда Ванька сам царем стал, первым делом указ издал: мужикам горох не караулить и на потраву не жаловаться. В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ истории. Читает Бобовский Юрий. Ванька-царь. Жил-был Ванька, удалец. Русский молодец. Довелось ему однажды поцарствовать. А только не захотел. Не по душе пришлось ему царствовать на Руси. Захотел чихнуть — князья уж платочек подают. Захотел плюнуть — бояре лысины свои подставляют. «Плюй, мол, государь, нам это в честь». Захотелось рассмеяться, а уже все дворяне со смеху покатываются. Мастера царскую прихоть угадывать. А тут как раз царица молодая, Ванькина жена. Стала бровки хмурить, губки тонкие поджимать. Не нравилось ей, что Ванька царь с людьми прост. То отдаст мужикам царские покосы, то мир с соседним королем заключит на вечные времена. А короля этого надобно воевать, потому что он слабый, только дурак слабого соседа не бьет. Так дворяне-бояре разумели. Не по Ванькиному. Ну, Ванька и говорит: раз этот порядок, когда мужики без земли, а царь без души, не желаю эдак жить, царствуйте тут без меня. И ушел. Только с отцом-матерью забежал проститься. Пошел у них такой разговор: ты куда? Куда глаза глядят? А царствовать? Была бы лужа, свинья найдется. А жена? Не люба. По что? У нее губы тонкие, брови хмуры, глаза колючие. А где твои глаза были, когда женился? Такой-сякой, сухой, немазанный. Напустились было на него старики. Ответил им Ванька. Тогда меня леший попутал. Старики только руками развели. Что тут делать будешь? На все у Ваньки ответ. Ну и Ванька. Вот идет Ванька по дороге, есть захотел. Думает, чем хорошо царское житье, всегда щи горячие. Пришел он на боярский двор, хотел было приказать подавать того, сего, этого, да вовремя вспомнил, что он теперь не царь вовсе, а утопленник. Ванька как из царства бежал, шапку, сапоги и кафтан раззолоченные на берегу реки оставил. Ну, мол, осерчал царь на подданных, да и утопился от царской досады. А сам Ванька в простую одежонку вырядился. Попробуй, найди царя в народе. Однако, как теперь быть? Как еду раздобыть? Ванька не знает, думает. Вот пошел он к свинье, что посреди двора в луже хрюкало, и стал перед ней на колени. Стоит Ванька перед свиньей на коленях и кланяется в землю. Боярыня из окна увидала и со смеху чуть здоровья не лишилась, а как пришла в себя, послала девушек узнать, что этот парень свинье кланяется. Прислужницы прибежали, Ваньку спрашивают, «Ты чего это перед свиньей на коленях стоишь?» «Зачем свинье кланяешься?» «Да видишь, свинья-то ваша пестра, моей жене сестра. А у меня брат старший женится, так на свадьбу зову. Спросите вашу барыню, не отпустит ли она свинью с деточками на братнину свадьбу?» Боярыня девушек-прислужниц выслушала, да и говорит, «Какой дурак, просит свинью на свадьбу, да еще с поросятами. Вот мой супруг-боярин посмеется, как приедет». И приказала, чтобы смешней было, нарядить свинью с поросятами в парчевое платье, да подать телегу об двух конях. Вот вернулся боярин из царского двора, туча тучей, а боярыня ему. «Ах, ах, свет мой, дорогой муженек, какую я тебе потеху приготовила? Сейчас поедем смотреть, как наша свинья на свадьбе у мужиков гуляет». А боярин ей в ответ. «Экая ты дурища, все веселье на уме. А того не знаешь, что наш царь Иван в реке утопился». Боярыня от какой-то новости забыла и про парня смешного, и про платье парчевое, и про телегу золоченую, и про свинью со всеми поросятами, не до них. А Ванька, не будь дурак, сбыл все купцам за хорошие деньги по сходной цене, выпил в меру, поел в волю, пошел дальше. В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ истории. Читает Бобовский Юрий. Мужик и семь разбойников. Жил-был один крестьянин. Жил он бедно, а детей у него было много. И все есть хотят. Вот однажды зашел к нему Ванька воды испить. Слово за слово разговорились, мужик ему про свое житье горько и рассказал. А Ванька тогда и говорит мужику, «Возьми-ка ты у меня 300 рублей, попробуй на них разжиться». Мужик от удивления глаза вытаращил. «Сроду столько денег не видывал». «А как на чужие деньги разжиться?» – спрашивает мужик. «Ведь тебе их отдать надо». «Надо», – отвечает Ванька. «А ты, пока я с тебя денег не спрашиваю, ступай на базар. Купи там, что не есть подешевле, а продай подороже». И снова так. «Нет», — сказал мужик, — «это дело не крестьянское, купить подешевле, продать подороже. Буду я лучше по-прежнему землю пахать, хлеб сеять, а вось с голода не помру». Вот надумал Ванька у мужика этого пожить. Живет и день, и два, и месяц, и другой. И что надо по двору сделает, и что надо в поле. Соскучился Ванька по крестьянской работе, так и ломит, так и ломит. А однажды поехал Ванька в лес по желуди. Ног желудей натряс. Да выехать из лесу не успел, наступила ночь. Где бы переночевать побезопаснее, думает Ванька. И придумал. Залез он на старую ель, улегся на разлапистых ветках и уснул. Да вдруг слышит, под елью люди разговаривают. «Полон тайник мы, братцы-разбойнички, натаскали. И серебра, и золота, мехов и бархатов складывать некуда. Авось найдется еще местечко, куда с добром-то по лесу мыкаться?» Потом один басовитый говорит: «Дверцы, дверцы, отворитесь». Ванька глянул вниз, а под елью разбойники. Ванька их счел, было их семеро. Дверцы под елью отворились. Разбойники в дверцы не пошли, только мешки большие туда втиснули. И опять басовитый сказал: «Дверцы, дверцы, затворитесь». Дверцы затворились, и разбойники ушли. А Ванька еще поспал, сны досмотрел, и утром на заре, как съели спустился, тот час проговорил заветные слова: «Дверцы, дверцы, отворитесь». Отворились дверцы. Принялся Ванька желуди из мешков высыпать, разбойничьим добром набивать. И серебром, и золотом, и мехами, и бархатами. Потом сказал: «Дверцы, дверцы, затворитесь». Дверцы затворились. Ванька сел и домой поехал. Вот приехал он во двор к мужику и говорит ему: «Помогай, мужик, таскать». Тот к мешкам кинулся, доглядит, вроде бы и не желуди в них. Заглянул в один и ахнул. В другой заглянул, чуть рассудка не лишился. Ну, Ванька сначала нарочно и сам поохал. Ах, мол, отчего это желуди в сокровище превратились? А потом все как есть мужику рассказал и строго-настрого наказал никому про тайник не говорить. Вот зажил мужик, как сроду не жевал, сытно. И все было бы хорошо, все было бы ладно. Да только узнал про такое мужиково житье его родной брат. А был он богатеем, жил в соседнем городе. Пока мужик бедствовал, богатей брат бедняка знать не хотел. А тут на-ка не утерпел, приехал и сразу с расспросами: «Как, да что, да каким это чудом ты, братец мой, разжился?» Мужик сначала крепился, Ванькин наказ помнил. А как выпил чарку-другую, да третью хмельного вина, на радостях развязался у мужика язык. Все он брату и выложил. А про Ваньку, захожего человека, рассказал. И про ель старую с дверцами, и про заветные слова: «Дверцы, дверцы, отворитесь». Брат богатей дальше и слушать не стал. Покатил поскорей в лес, отыскал старую ель и сказал заветные слова. Дверцы мигом отворились. Принялся богатей таскать разбойничье добро в телегу. Его в тайнике еще много оставалось. Натаскал богатый брат добра целый воз, и все ему мало кажется. Накидал воз сверхом. А все мало кажется. Бегал он, бегал вокруг воза, думал, куда бы еще перышко павлине положить. А тут уж и к вечеру дело. Только было богатей ехать, а тут семеро с бородами, с острыми топорами пожаловали. «А, — кричат, — вот он, который наше добро, не спросясь, берет!» Схватили богатея и ну трясти, пока душу из тела не вытрясли. Потом добро к себе в тайник снесли, а богатея мертвого в его телегу положили и нахлестали лошадь. Вот проснулся мужик, похмельная голова, глядит, стоит на дворе лошадь брата богатея, а он сам в телеге, мертвый лежит. С тех пор научился мужик молчать и разучился вино пить ни с горя, ни с радости. А Ванька про все это и не знает, ни разу в те края не захаживал. В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ историй. Читает Бобовский Юрий. Демьян и Ванька. Жил в одной деревне мужик богатый, Демьян. Но был этот мужик с придурью. А придурь его такова: любил Демьяна плеухи направо-налево раздавать, зуботычины, затрещины, по шеям и в ухо съездить. Это для него первое удовольствие. Ни с чем не считался Демьян, лишь бы доставить себе такое удовольствие. И в судах судился, и штрафы немалые платил, и бит бывал не единожды. А все от своей дури отстать не мог. Только и глядел, кого бы побить. Вот прослышал про этого мужика Ванька, и взяла его охота на драчуна поглядеть. Уговорил Ванька знакомого поехать к драчуну в гости. Только наперед уговорились. Ванька немым и глухим прикинется. Ладно, вот приехали они к Демьяну, а тот и рад, руки заранее потирает, на обоих поглядывает, велит за стол садиться. Ванька стоит молчит, а знакомый его было оговаривается. Что, мол, ты, Демьянушка, беспокоишься? А Демьян ему за это оплеуху влепил и говорит: «В чужом доме хозяина слушай». Тому делать нечего, сел за стол. Ваньку подле себя посадил. Хозяину говорит: «Ты с него не взыщи, Демьян, он глухонемой». А Демьян бац мужику вторую за трещину и приговаривает: «Не учи в чужом доме хозяина, сам вижу, что глухонемой». Стал хозяин хлеб резать. Чересчур много нарезал. Мужик Демьяну и говорит: «Куда ты, Демьянушка, столько хлеба режешь?» Демьян тот час мужику по уху: «Не указывай в чужом доме». Мужик не рад себе. Что не спросит, что не скажет, за все бьет его Демьян и приговаривает: «Не перечь, в чужом доме хозяина слушай». Вот уехали, наконец, мужик с Ванькой от Демьяна. Мужик и говорит: «Больше я к Демьяну ни ногой». А Ванька смеется: «Не, брат, я к нему завтра же поеду. Надо Демьяна драчуна проучить». И на другой день Ванька к Демьяну на двор. «Здравствуй, — говорит хозяин любезный, — я чудом выздоровел. И говорить говорю, и слышать слышу». Демьян обрадовался: «Ну, думают, сейчас душеньку потешу». Милости просим, зазывает Ваньку в избу. Посадил Демьян Ваньку за стол, велит жене Ваньке кланяться, а сам и то, и другое Ваньке подает, вина в чарку наливает. А Ванька, зная, ест и пьет, ни в чем Демьяну не перечит, ни о чем не спрашивает, не за что его бить. Тогда Демьян на уловки хитрые пошел. Выносит самое свое лучшее платье и обувь. «Снимай, — говорит, — свое. Надевай вот это и вот это», а сам думает: «Ну, как только начнет отпираться, засовестится, я его тут и поколочу». А Ванька, знай себе, хозяина слушается, оделся во все его лучшее, помалкивает. Демьян как ни бился, ни в чем ему гость не перечит. Наконец вывел хорошую лошадь во двор, оседлал ее в лучшее седло, уздечку дорогую надел. Говорит Ваньке: «Бери». Думал Ванька, что-нибудь скажет, за что треснуть его можно будет, придравшись. Только Ванька не гугу. Сел в седло и был таков. Демьян драчун только руками всплеснул. «Ну, — говорит, — видно, нашла коса на камень. И дурак же я!» С тем в избу и ушел. Говорят, теперь Демьян не дерется. Пропала у него к тому охота. В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ истории. Читает Бобовский Юрий. Вор. Идет Ванька день, идет два. На краю одной деревни увидел избушку, хуже которой нет. Покосилась ветхая избенка, будто старая старушка пригорюнилась. Окошко тряпьем заткнуто, с крыши солома сдергана, и дверь висит на одной петле. «Эк, плохо живут», — подумал Ванька и в избушку заглянул. А там жил старый старичок, недавний вдовец. Вот ему Ванька и говорит: «По что, дедушка, плохо живешь?» Старый старичок и говорит: «Да я бы жил-поживал, кабы не баринов немец управляющий. Жадный дьявол обобрал начисто, а старуху на барщине уморил. Один вот живу, смерти жду. Да где-то она запропастилась, не идет окаянная». «Ты, дедушка, погоди», — обещает ему Ванька, — «давай сначала разбогатеем». Посмеялся впервые за много лет старичок-вдовец Ванькиной шутки. Вот подумал-подумал Ванька и пошел к старикову барину. Приходит к барину, говорит: «Я, барин, вор. Сделай из меня честного человека». А барин был важный, строгий, первым делом на Ваньку напустился. «Ах ты, такой сякой эдакий! Как ты смел вором стать? Да кто тебя учил воровать? Да я тебя! Да ты у меня!» Известное дело, барин. Ему перво-наперво покричать надо. Вот откричал барин свое, Ванька ему и говорит: «Есть у меня отец с матерью. Кормили они меня, пока не подрос. А только я им говорю: раз кормили, пока не подрасту, кормите и до уса. Выкормили они меня до уса, а я им говорю: выкормили до уса, кормите до бороды. Только знайте наперед, прокормите до бороды, Буду просить кормить до старости. «Ах ты такой сякой!» — вновь принялся кричать барин. Потом остыл, одумался и говорит. «Погоди, ты просишь тебя честным человеком сделать?» «Так точно», — отвечает Ванька. «Сделай меня честным человеком». «Ну, это еще надо посмотреть, какой ты вор. Вот укради у меня чего-нибудь к завтраму. Если ты вор хороший, воруй, не прогоню». Остался Ванька в доме, а барин гулять закатился. Вот вечером поздно барин вернулся, а все слуги и спят, за день умаялись. Барин на Ваньку навалился, кричит в потемках. «Эй, кто тут есть? Подать туфли мягкие, домашние!» Ванька тотчас сапоги с барина снял, туфли шлепанцы ему надел и прочь со двора. А наутро, как ни в чем не бывало, явился к барину с бариновыми сапогами. Тот только глянул, сразу вспомнил их уговор. Пока Ванька хорошо ворует, барин его не гонит, не казнит. «Сапоги любой из дома стянет», — говорит барин. «А ты вот пойди укради у меня черного быка из-под плуга». «Ладно», — сказал Ванька. И побежал в деревню. Там он стащил петуха, ощипал перья и отнес в поле, где мужики, честные бариновы работники, землю пахали. Подполз Ванька к крайней борозде и подложил под глыбу земли петуха, а сам неподалеку в кустах спрятался. Стали пахари вести новую борозду. Своротили лемехом глыбу на сторону. Тут ощипанный петух закричал дурным голосом и помчался по полю. Мужики обомлели, эко диво из земли вывернулось, а потом побежали следом чудного зверя птицу ловить. Тем временем Ванька к плугу подскочил, быка выпряг и поскорее увел. Плугари гонялись, гонялись за голым петухом, поймать не поймали, а так сердешные умаялись, что не сразу пропажу заметили. Отвел Ванька быка к старику во двор, а мужики к барину с повинной пошли. Барин опять смекнул, чьих рук дело, велел позвать Ваньку. Только и было у них разговору. «Ты?» «Я?» «Молодец!» Почесал в затылке барин, думает, какую бы еще задать Ваньке задачу. Да вспомнил про своего жеребца любимого, арабских кровей скакуна. Стоял тот жеребец в конюшне каменной, под железной крышей, за тремя дверями, за шестью замками. «Не украсть его никакому вору», — решил про себя барин. И Ваньке говорит, «Есть у меня жеребец арабских кровей. Украдешь — твой будет». «Ладно», — сказал Ванька. Вот выбрал он неурочный час, поздней ночью, залез в барский дом, там шинель барскую с вешалки снял, на себя напялил, да фуражкой барской голову прикрыл. Потом вышел в переднюю, слуг пинками растолкал, кричит бариновым голосом, сипло, с хрипотцой. «Подать мне жеребца моего арабского! Такие растакие, эдакие!» Слуги с просонья лбами сшибаются, торопятся. Побежали на конюшню, передали барина в приказ. Те с просонья в попыхах оседлали арабского скакуна, подвели к крыльцу. Ванька важно с крыльца сошел, в седло вскочил и был таков, точно ветром сдуло. И то сказать, арабские скакуны резвые. Наутро барин первым делом слуг и конюхов зовет. «Цел жеребец?» «Да вы же ночью на нем ускакали», — говорят слуги с конюхами. А сами дрожат от страха, чуют, дело неладно. Барин за голову схватился и ну шагать из угла в угол, из угла в угол. Думал эдак, думал так, велел Ваньку звать, а тот уж тут, передний дожидается. «Ну, Ванька, — говорит ему барин, — я своему слову хозяин, конь твой, а только вот тебе последнее испытание. Укради моего немца управляющего, а то он божится, что и ночью не спит, все о моем имении печется. Проверю, спит ли он. Слушаюсь, — говорит Ванька весело, — можно и управляющего». Вот подождал Ванька день, другой, да и засел за работу. Шил большой кожаный мешок, он его шил и на барский двор пошел, чтобы управляющему на глаза попасться. Так оно и вышло. Увидел управляющий, мужик большой кожаный мешок посреди двора трясет. Сейчас же приступил к Ваньке. «Кто велел?» «Для чего мешок?» А Ванька и говорит. Да вот барин велел его хорошенько вытрясти. Золотой червонец он в него уронил, а достать не может. И давай опять трясти, и так, и эдак. Не так, мужик, глюпый голова!» — кричит управляющий. «Дай я сам!» Вырвал мешок из рук Ивана и залез в него. Сначала по плечи, потом и весь. Руками на дне шарит, ищет. А Ванька туда-сюда зырк, видит? Нет никого. Да и вздернул мешок себе на плечи. Управляющий в мешке кричит, бранится. Да из кожаного мешка ничего не слышно, только бу-бу-бу-бу-бу. Отнес Ванька мешок к церкви, бросил на паперти и палку подле положил. А сам к прихожанам, шляпу сняв, с такими словами обратился. «Люди добрые, православные, в мешке нечистая сила сидит. Кто раз ударит по мешку, тому грех отпустится. Кто два ударит, тому два греха будет отпущено. Ну, православные, давай грехи замаливать». Только Ванька конца потехи дожидаться не стал. Пошел прямо на двор к старичку-вдовцу и рассказал, как управляющего наказал за обиду. Потом поехали они с вдовцом-старичком на базар. Сбыли купцам коня, быка и сапоги. Да только деньги брать старичок-вдовец отказался, как его Ванька не уговаривал. «Не надо мне чужого добра». И порешили тогда они все деньги, что выручили, бедным раздать. Так и сделали. А Ванька еще напоследок к барину пришел и говорит ему: «Украл я, барин, твоего управляющего. Сделай теперь из меня честного человека». Тогда барин Ваньке и говорит: «Не понимаешь, парень, ты своего счастья. Да кабы я был такой мастер воровать, я бы...» Только про себя барин больше рассказывать не стал, а Ваньке так сказал: «У меня мужиков 300 душ, и все честные, до седьмого пота работают, до петухов спят, неведомо, что едят. Тебя могу записать 301-м». Ну, Ванька, конечно, ждать не стал, поскорее со двора долой. В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ истории. Читает Бобовский Юрий. Как Ванька барина учил. Увидал бедный мужик на базаре, как барин себе канарейку покупал. Тот мужик удивился, когда барин за малую пташку 50 рублей отвалил. «Сколько же тогда барин не пожалеет за гуся?» – подумал мужик и побежал домой за гусем. А гусь этот был у него один-единственный. Все его богатство. Схватил мужик гуся и отнес барину домой. «Купи, — говорит барин, — гуся». «А почем? — спрашивает барин. 100 рублей, — отвечает мужик. «Ах ты, болван! Ах ты, наглец! — закричал на него барин и затопал ногами. — Да если ты за пташку малую 50 рублей не пожалел, то гусь вон какой большой! — оправдывается мужик. Но барин не унимался. Он бедного мужика мало что выбронил, а еще и прибил, и гуся даром отнял. Вот идет бедный мужик, шапкой слезы вытирает, а навстречу ему Ванька. «Чего, мужик, плачешь?» — спрашивает Ванька мужика. «Кто тебя обидел?» Мужик рассказал Ваньке, как его барин обидел. «Ну ладно», — говорит Ванька, — «попомнит барин у меня этого гуся». Взял Ванька топор и пилу и пошел нарочно мимо барского дома. Будто он плотник. Идет Ванька и покрикивает: «Кому теплый сень работать?» Барин услыхал, зовет его к себе, спрашивает: «Да сумеешь ли ты сделать?» «Отчего не сделать?» — отвечает Ванька. «Вот тут неподалеку растет теплый лес. Коли из этого лесу да выстроить сени, то и зимой топить не надо». «Покажи мне этот лес поскорее», — потребовал барин. «Поедем, покажу», — согласился Ванька. Поехали они вдвоем в лес. В лесу Ванька срубил сосну и стал ее на две половины распускать. Расколол бревно с одного конца и стал клин выбивать. Потом и говорит барину: «Пощупай, какое оно внутри теплое». Барин руки в щель сунул, а Ванька клин выбил. Защемило бариновы руки. Тогда Ванька взял ременные вожжи и давай ими барина охаживать. Он его бил, бил, приговаривал. «Мужиков не бей, не бери гусей! Мужиков не бей, не бери гусей!» Потом сказал барину так. «Ну, барин, если мужику 200 рублей не отдашь, прибью я тебя и в другой раз, и в третий». С тем битого барина и отпустил. Барин, конечно, мужику деньги не отдал, а сам от битья и бесчестия захворал. Вот лежит он и охает, а Ванька нарвал цветов, накопал кореньев, обтыкался ими, будто он знахарь, и бороду мочальную привесил, чтобы не узнали сразу. Таким к барину и явился. Тот его спрашивает. «Ты что за человек? Я знахарь, травами всякую болезнь сниму. Вылечи меня, братец, заболел я от огорчения. Сейчас вылечу», — пообещал Ванька. И велел баню поскорее стопить. Когда баню вытопили, Ванька барину говорит. «Ну, барин, пойдем лечиться. Только никого с собой не бери. Бойся дурного глаза». Пришли они в баню. Ванька барину и говорит. «Слышишь, барин, не вытерпишь ты, пожалуй, когда я в эдаком жару, я тебя мазью мазать буду». «Не вытерплю», — соглашается барин. «Может, велишь тебя связать?» — спросил Ванька. «Вяжи», — сказал барин. Ванька барину руки-ноги связал, бороденку мочальную с лица своего сдернул. «Узнаешь?» — говорит. Барин Ваньку как узнал, глаза закатил от страха. «Ну, гляди», — говорит Ванька. «Если пикнешь, живым не выпущу. И давай барина ремнем охаживать». Он его бил, приговаривал. «Не бей мужиков, не бери гусаков. Не бей мужиков, не бери гусаков. А взял, так плати». На этот раз, как вылез барин из бани, еле живой, тот час велел отослать бедному мужику 200 рублей и гуся в придачу. И больше бедных людей не обижал. В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ истории. Читает Бобовский Юрий. Окаменелое царство. Служил Ванька в солдатах. Да надоело ему. Пораскинул Ванька умом, видит, не впрок его служба. От царя генералам честь, чиновникам ворам деньги, а солдату палки да муштра. «Нет, — сказал Ванька, — шалишь. Не таков я у матери сын, чтобы березовой кашей кормили, слезами поили, кровавым потом умывали. Ранец на плечо, ружье на плечо, и сбежал из полка долой. Только знал Ванька, розыск будет, забьют палками до смерти, под барабанный бой. И крику его никто не услышит. А потом ушел скорехонько в иные пределы. Вот идет по дороге в чужом царстве, незнакомом государстве, ружье на плече несет, бравую песню поет. И вдруг видит, стоит дворец, вокруг стража. Смехнул Ванька. Здешний царь тут, наверное, живет. Подошел Ванька к часовому. Тот вызвал ефрейтора, ефрейтор-офицера, офицер-генерала. Генерал доложил царю. «Явился чужестранный солдат с ружьем, на службу просится». Царь приказал Ваньку к нему проводить. Явился Ванька к царю, стал перед ним на вытяжку и все как есть доложил. Где служил, почему сбежал, и на службу попросился, если без битья. Очень понравилось царю, что солдат чужеземный от него ничего не утаил, и говорит: «Ты мне правду, и я тебе правду. Нет службы без битья». «Тогда, — говорит Ванька, — скомандуйте мне, ваше величество, налево, кругом, шагом марш». «Нет, — говорит царь, — не скомандую. Послужи у меня, а там видно будет. Может, сам в генералы выслужишься». «Как бы не так, — подумал Ванька, — у вас, у царей, выслужишься». Но отказываться не стал. Опасно. А царь тем временем подозвал к себе главного садовника и говорит. «Вот тебе солдат иноземный. Если сад не убережете с ним, обоих прикажу повесить». «Вот так клюква! — подумал Ванька, но промолчал. Направо повернулся, каблуками щелк, ружьем звяк и отправился вслед за садовником. Вот привел его садовник в царский сад и говорит. «Слушай, служба, не бежать ли нам с тобой отсюда без оглядки? Ведь повесят нас с тобой непременно, потому что вора, который тут деревья каждую ночь ломает, нам с тобой все равно не поймать. На эти слова Ванька, подумав, так сказал. Не таков русский солдат, чтоб от смерти бежать. Другое дело, от битья. Ты мне расскажи сначала, в чем дело, отчего вора поймать нельзя. Говорит садовник Ваньке. В этом саду каждую ночь кто-то по одному дереву ломает. Яблок не берет и ягод не ест. Только сломает деревце и бросит. Сомнет куст и так оставит. И никто того вора-озорника поймать не может. А деревьев в саду осталось, сам видишь, всего ничего. «Ладно», — говорит Ванька, — «давай, неси мне еды и воды, а я с места с этого не сойду, пока не изловлю вора». Побежал садовник, принес Ваньке котелок с кашей и флягу с вином. «У нас, — говорит, — воду к обеду не подают». «А у нас вино в дозоре не пьют», — отвечает Ванька. Вот стоит Ванька на посту, а сам думает, «чего же это я столбом стою? Эдак меня вор увидит, обойдет. Дай-ка я спрячусь». Спрятался Ванька в кустах-зарослях, а сам думает. «Чего же это на посту никого нет? Вор увидит, смекнет, что я спрятался». Позвал Ванька садовника, дал ему свой тесак да флягу и приказал. «Стой тут на виду и с фляги потягивай, как у вас тут водится, а я спрячусь». Ванька в кустах-зарослях с ружьем спрятался, а садовник стоит невесел. Одно у бедного на уме — повесят, да к фляге прикладывается. Вот ночь пришла. Вот поплыла луна в облаках. Смотрит Ванька из засады. Летит в сад огромная птица гриф. Подлетела, на садовника поглядела, а садовник спит. Рядом фляжка пустая валяется. Птица гриф опустилась в саду и похаживает. Потом принялась деревья валить, кусты ягоды мять. Да Ванька тут как тут. «Стой!» — приказал Ванька. Птица гриф не испугалась, круглым глазом уставилась. Взмахнула сожженными крыльями и на Ваньку. Ванька выстрелил из ружья, птицу ранил, не убил. Кинулась птица гриф прочь, Ванька за ней. Открылось тут провалище. Гриф в провалище скрылся, и Ванька за ним туда. Только сразу же там в ямищу какую-то свалился и расшибся так, что без памяти трое суток пролежал. А как только опомнился, глядит. Здесь в провалище такой же свет. Пошел Ванька дальше. Дорога каменная, хороша, равна. Много ли, мало ли отшагал Ванька. Смотрит, стоит город, большой, белокаменный. У городских ворот караульня. Солдат с ружьем на часах стоит. Ванька ближе подошел. Ба! Солдат каменный. Ванька в караульню. Здесь народу полно. И сидят, и стоят, и все каменные. Нашла на Ваньку оторопь. Страшно. Вот идет Ванька по городу. На всех улицах то же самое. Народу много, а все каменные. И кареты с лошадьми, и кучером окаменелые на мостовой, и пешеходы, и купцы в лавках, и свиньи в лужах — все каменные. Вот каменная собака сидит, на каменную кошку на заборе глядит. Даже мухи и те черными камешками в воздухе повисли. «Отчего тут все окаменело?» — думает Ванька. «Да проку что? Думай, не думай, разве догадаешься?» Вот пришло время обеденное. Тому, кто каменный, хорошо, а живому есть подавай. Стал Ванька озираться да принюхиваться, не потянет ли откуда дымком. Да только ниоткуда съестным не пахло. Отшагал Ванька еще по улицам, на площадь вышел. На площади народу каменного ни пройти, ни проехать. Глядит, стоит перед площадью белокаменный дворец. По всему, видать, царский. Стражи повсюду, и конные, и пешие, и все как есть окаменелые. Миновал Ванька стражу и прямо на кухню отправился. Там стоят возле чинов и плиты повара с поварятами, каменные. На сковородах и блюдах лежат гуси с утками, каменные. Да каменный баран на вертеле висит, но даже крошки не каменной не нашлось. Вот отправился Ванька по дворцовым комнатам бродить. И вдруг слышит Ванька мышиным голосом, человеческими словами ему кто-то кричит. «Солдат, солдат, пойди-ка сюда!» Ванька ближе подошел, видит, сидит живая мышка на большой книжке. Мышка лапками стучит и попискивает. «Скорей, скорей, солдатик, помоги мне книжку раскрыть!» Ванька обрадовался, хоть одна живая душа нашлась. А мышке так ответил. «Ты сначала, серая, скажи, отчего у вас царство окаменелое?» «Долго сказывать некогда», — пропищала мышка. «А на коротке слушай. Живут в этом дворце две царевны, две сестры. Одна Елена Прекрасная, а другая злая волшебница Мавра. Как пришло время царство делить, Мавра захотела все себе забрать. Заколдовала она все царство в камень, чтобы Елена Прекрасная сама от него отказалась. Кому оно каменное надобно? — Это так, — согласился Ванька. — Каменное ни к чему. — А колдует Мавра вот по этой книге. Я сама подглядела однажды. За это меня злая Мавра в мышку превратила, а я не хочу. — А кем же ты раньше была? — полюбопытствовал Ванька. — Служанкой, — ответила мышка. — У самой царевны Елены Прекрасной. — А как же ты одна, живой, во всем окаменелом царстве осталась? — еще спросил ее Ванька. — В туфлю злой Мавры я спряталась, — ответила мышка. И снова стала просить Ваньку поскорее открыть волшебную книгу. И только было Ванька руку к ней протянул, подкатила к дворцу карета. — Ой, царевны сестры приехали, ой, боюсь. И была такова, убежала куда-то. А Ванька подумал, увидит меня злая Мавра живым, превратит в каменного, что делать? И придумал, стал возле дверей с ружьем и замер, будто каменный, не впервой. Вот пришли две сестры, две царевны. Елена плачет, жалко ей царство окаменелое, не хочет чужие края уезжать. А Ванька смотрит на Мавру, злую колдунью, и думает про себя, отчего она хромает? Отчего у нее рука на перевязи? Не в тебя ли я стрелял? Не ты ли и есть птица-гриф-оборотень? Вот увела Мавра сестру Елену в дальние покои. Ванька мигом книжку открыл и стал читать. И сверху, и снизу, и со середины вверх, и от середины вниз. Ничего не получается. Не расколдовывается каменное царство. И все тут. Да только слышит, мышка-служанка под столом пищит. Солдат, солдат! Не так читаешь, надо вслух читать. Боязно Ваньке вслух читать, а ну как царевна колдунья войдет. Эх, где наша не пропадала, сказал себе Ванька, и ну читать непонятные колдовские слова во весь голос. И тут вдруг ожили каменные люди, слышен во дворе шум голосов и шарканье, заиграли музыканты. За окном, глядит Ванька, прохожие пошли, через площадь рода солдат марширует, мчатся по улицам кареты. И только было Ванька из комнаты прочь, стоит перед ним девушка-красавица. Глядит девица на Ваньку, улыбается, а потом нарочно, голоском мышиным, пропищала. — Спасибо тебе, солдат! — Ты? — спросил Ванька. — Я, — ответила девица. — Что, на мышку серую не похоже? Ну, спасибо тебе, солдат. Пойдем, я тебя царевне покажу. Только прежде давай книгу волшебную Маврину в клочья изорвем, чтобы снова не наделала злая колдунья беды лиха. Вот привела служанка-мышка Ваньку в царевнины покои. Там на подушечках бархатных сидела Елена Прекрасная и от радости плакала. А в углу, на желтом стульчике, сидела царевна Мавра, злющая-призлющая. Елена Прекрасная Ваньку в губы поцеловала, за стол усадила и подчевала, и говорила ласковые слова, а Мавра-колдунья только зубами скрипела да плечиком дергала. Теперь она Ваньку-солдата узнала, который ее тесаком ранил. Ну, а после Ванька с царевной Еленой и служанкой ее пригожей попрощался. Злюки Мавре-колдуньи бескнижной лихо подмигнул и отправился из подземного царства наверх. Там его хватились, думали, сбежал солдат, а нет, вот он. Доложил Ванька царю, как птицу гриф ранил, как окаменелое царство расколдовал. Да царь ему не поверил, а за выдумку похвалил. И невдомек было царю, отчего никто теперь его яблонь в саду не ломает, кустов ягодных не мнет. А Ванька послужил в этом царстве и в другое ушел. В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ истории. Читает Бобовский Юрий. Тебе половина. Служил Ванька солдат и в столице, и на границе. Повидал всякого. Опостылила ему служба. Ходит невеселый и все в землю глядит. Шел он как-то по столичной улице, голову повеся, в землю глядя. И увидел под ногами золотое колечко. Поднял Ванька колечко, видит, на колечке муха изумрудная посажена. Колечко жарким золотом сияет, а муха изумрудная, будто живая, на нем сидит. и вот-вот расправит крылышки и улетит. Подивился Ванька своей находке. Однако никому раньше времени о ней не сказал. Он солдат бывалый. А через некоторое время был объявлен в столице царский указ. «Потеряла царица любимое колечко с изумрудной мухой. Кто найдет, тому большая награда». «Вот», — думает Ванька, — «пришел мой день, привалило счастье». Только как про свою находку объявить? Коли в полку — долгая боль на канитель, от фельдфебеля — к ротному, от ротного — к батальонному, от батальонного командира — к полковому, а тот — к бригадному генералу. И так может случиться, что находку начальство присвоит и награду себе возьмет. Ванька солдат бывалый, не обманешь. И надумал Ванька сам во дворец идти. Колечко с мухой из рук в руки царю передать. Вот отпросился он у фельдфебеля в город на часок и отправился во дворец. Там честь честью о себе доложил и колечко с мухой изумрудной показал. Однако дежурный офицер Ваньку дальше порога не пустил, пока не получил от него расписку, что половину награды Ванька дежурному офицеру отдаст. Вот явился Ванька перед царем, докладывает: «Так и так, ваше величество». Нашел колечко с зеленой мухой и царю на ладони протягивает. Царь обрадовался, колечко взял и Ваньку спрашивает: «Чего, солдат, в награду желаешь?» Ванька солдат бывалый, знает, что сказать. 200 палок желаю получить, ваше величество». Царь смекнул, что тут что-то неладно, однако виду не показал. Велел Ваньке рубаху снимать, позвал дежурного офицера и солдат с палками. Стал Ванька рубаху снимать и нечаянно расписку выронил. Царь говорит: «Что за бумага? Подать сюда!» Ванька подал, царь прочитал, нахмурился и говорит дежурному офицеру: «Да тут, господин майор, и вам кое-что причитается. Раздевайтесь!» Тут же всыпали майору 100 палок, едва живого уволокли. А Ваньке царь говорит: «Ну, пошутил и будет. Чем тебя, солдат, в самом деле наградить?» Тут Ванька царю прямо и говорит: «Служил я тебе, государь, и в столице, и на границе, а постылила мне солдатская служба. Уволь вчистую». Не понравились царю Ванькины слова, да делать нечего, приказал уволить Ваньку солдата вчистую. И понес царице колечко с зеленой мухой. А Ванька солдат бывалый, ждать не стал, пока не передумали. Налево кругом повернулся и марш-марш из дворца прочь. Только в казарму забежал на минуточку с товарищами проститься. В каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ истории. Читает Бобовский Юрий. Ванька, царь и разбойники. Как-то шел Ванька в столицу к самому царю. А был Ванька в ту пору солдатом, служил в дальних крепостях. Вот однажды взбунтовался солдатский полк против своих офицеров-мучителей. Не стало у солдат больше терпения обиды сносить. Зуботычины, куда ни шло. Еда плохая, ладно. Учения, походы, на то он и солдат. А вот когда ни за что, ни про что стали офицеры солдат сквозь строй гонять, палками до смерти забивать, взбунтовались солдаты. И с развернутыми знаменами под барабанный бой из крепости ушли. Походным маршем отправились, да близ Туречины лагерем стали. А Ваньке велели солдаты в столицу идти, царя увидать и так ему сказать: «Уйдем, где мы, в Туречину служить. Турецкому султану, если офицеров-живодеров не накажешь». Вот и шагал Ванька, властей сторонясь, города в обход, все больше лесом. И до столицы оставалось не так далеко. Однажды пришлось ему в густом лесу заночевать. Ничего, дело привычное. А только утром рано, слышит он, скачут. Пролетел, как на крыльях олень, за ним охотник на коне через поляну перемахнул. И скрылись из виду оба. А уж к вечеру встретил он опять охотника этого, без коня, без ружья. Брел он усталый, оборванный, и все по сторонам озирался. Сразу видно, не знает, куда идти, заплутался. Ванька вышел ему навстречу и говорит: «Здорово, приятель, Чего башкой вертишь? Заплутал, поди. Заплутался, отвечает охотник. Очень обрадовался он, что встретился ему человек. Он Ваньку в свою очередь спрашивает. А ты куда идешь, солдат? Не в столицу ли? В столицу, отвечает Ванька. Ну, тогда идем вместе, если дорогу знаешь, сказал охотник. И они пошли вместе. А по дороге охотник Ваньке рассказал, что он царский слуга. Отбился от товарищей, загнал коня и упустил оленя, и ружье потерял. А Ванька охотнику сказал, зачем в столицу идет, на кого жалобу царю несет. В обед поели они хлеба с луком, а напились из родника. Когда же стало темнеть, попалась им на пути изба, богатая, просторная. Здесь, в лесу, ей вроде бы не к чему быть. Вошли Ванька с охотником в избу. Сидит на печи старуха, нос крючком, глаза злющие. Ноги с печи свесила, варежку вяжет, молчит. «Здравствуй, бабушка!» — говорит ей Ванька. «Нельзя ли у тебя переночевать?» Старуха молчит. Спицами стучит сердито. Ванька охотнику говорит. «Слышь, как гостям обрадовалась, даже язык отнялся!» А потом старуху спрашивает. «А нет ли, бабушка, у тебя чем поужинать?» Старуха молчит, не глядит. А Ванька охотнику говорит. «Слышь, приятель, вели-то набрать, что под руку попадет». И стал по избе шарить. В подпол заглянул, в чулан зашел, навалил Ванька съестного всякого на стол и охотнику говорит. «Слышь, велит нам бабушка за стол садиться, угощаться на здоровье». Сели Ванька с охотником за стол, наугощались и полезли на сеновал спать. «Пусть один из нас спит, а другой на часах стоит», — сказал Ванька. Кинули они жребий. Ваньке досталось первому спать, а охотнику на часах стоять. Дал Ванька охотнику свой тесак солдатский и строго-настрого велел не спать, а если что случится, его разбудить. А сам лег, да только сразу спать не стал, захотел сначала поглядеть, как его приятель на часах стоять будет. Не задремлет ли? Так оно и вышло. Задремал охотник тотчас же. И даже тесак из рук выронил. «Эй, брат, дремлешь ведь?» — окликнул его Ванька. «Да нет, что ты!» — отвечает охотник. Сам встрепенулся, тесак поднял и вроде молодец молодцом. Потом заснул накрепко. Ванька вскочил на ноги, давай его трепать, надавал охотнику тычков, пинков и затрещин с зуботычинами. «Разве так караул держит? Ступай спать! Я на часах буду стоять, потом ты меня сменишь». Охотник опять повалился, а Ванька-солдат караулить стал. Вот, слышит он, подкатили к избушке на тройках. С гиканьем, посвистом, смекнул Ванька, разбойники. И правда, как въехали во двор, загомонили, выскочила их встречать старуха. Она им говорит, «Разбойнички вы мои, сыночки мои милые, у нас гости на сеновале спят. Может, чем от них поживитесь?» Обрадовались разбойники, говорят, «Мы всю ночь зря ездили, никого не встретили, а счастье нас дома ждет, дожидается. Давай-ка, баба, нам скорее поесть попить, а потом уж и кровушку будем лить». А старуха разбойникам жалуется. «Все-то наши гости съели, все-то они выпили. Вот смельчаки!» — удивился разбойник. «Да кто же они такие?» «Солдат с охотником», — сказала старуха. И ну опять причитать. «Пойду я с ними разделаюсь», — сказал атаман. И полез на сеновал. А Ванька тесак из ножен долой и ждет. Вот влез разбойник на сеновал. Ванька тесаком ему голову смахнул и ждет, что дальше будет. Хватились разбойники атамана, зовут, отклика не слышит. Тогда другой разбойник говорит, «Пойду посмотрю, чего он замешкался», и полез на сеновал. Иван и этому голову отсек. Спустя малое время заворчали остальные разбойники. «Что это они там долго возятся? Надо поглядеть». Полезли один за другим, всем им Ванька бошки снес долой, и охотника будет. «Вставай, приятель, погляди, как на карауле русский солдат стоит, не спит, не дремлет, и себя, и других бережет». Скочил охотник на ноги, своим глазам не верит. Валяются поотдаль разбойники, откатились в сторону их буйные головушки. А дело-то уж к утру было. «Пойдем, приятель, отсюда», — сказал охотнику Ванька. «Только сначала старуху поспрашиваем». Слезли они с сеновала, Ванька к старухе приступил. «Ты что же это, старая? Разбой держать вздумала? Я твоим соколиком бошки снес и твою не пожалею. Сказывай, где золото?» Старуха видит, солдат не врет. тотчас указала на бочонок в углу. Ванька дно выбил, а там червонцев сверхом. Набил Ванька ранец и карманы червонцами, и охотнику брать велит. Охотник золото брать не стал, говорит: «У нашего царя денег и того больше. Он мне своему слуге сколько надо даст. Вот бы так-то он с нашим братом-солдатом ладил», — позавидовал Ванька. И они поскорее отсюда ушли. И как стали к столице подходить, охотник говорит Ваньке: «Ты, солдат, ступай, куда шел. Мы с тобой сегодня непременно увидимся». И первую же карету, которая на дороге попалась, остановил, влез в нее и ускакал. Вот идет Ванька по городу и всего боится. Того и гляди, арестуют, как дезертира, как бунтовщика. Но не столько пришлось Ваньке бояться, сколько диву даваться. Где Ванька не шел, везде стоят солдаты и держат ружье на караул. И глядят на Ваньку вылупясь, точно он генерал. А как во дворец пришел, офицеры стоят перед ним на вытяжку, таращатся на него, как на фельдмаршала. Барыни-красавицы перед ним приседают. Царедворцы ножками шаркают, кланяются, как царю. Думает Ванька, — они меня за кого-то другого принимают. Надо отсюда поскорей и подальше. И только было хотел Ванька налево кругом, вдруг подходит к нему его приятель-охотник и говорит: — Не робей, солдат, окажи честь, будь моим гостем. А у самого звезда белая на боку и шпага золотая. Тут Ванька и смекнул, кто таков его приятель-охотник. Сам царь. Ванька глазом не моргнул, встал на вытяжку и докладывает: «Так и так, государь, полк в Туречину уйдет, если ты за солдат не вступишься». А царь и говорит ему на это: «Молодец, солдат, что про товарищей своих не забыл. Да я ведь все уже знаю. Ты мне сам рассказал». И посланы адъютанты в полк с моим повелением идти в столицу, нести при моей особе службу. А офицеров с полковником приказал я рядовыми определить. Поесть солдатской каши. Ну, погостил Ванька у царя с недельку, попировал, вин заморских отведал, с придворными красавицами поплясал, да вовремя опамятовался. Придворные шуркуны, того и гляди, сотворят из него посмешище. Не могут они к простому человеку долго оставаться в подчинении. Про красавиц придворных и говорить нечего, того и гляди, засмеют. Вот Ванька, не будь дурак, и говорит царю: «Отпусти ты меня, государь, со службы насовсем. Хочется мне домой, к отцу, матери. А то они старые, я у них один, кормить их некому». Царь подумал и говорит: «Не могу я тебя отпустить насовсем. Другие запросятся. А вот дам я тебе бессрочный отпуск. Когда захочешь, тогда и в полк воротишься». А чего еще Ваньке надо? Обрадовался, честь отдал, налево кругом повернул и был таков. До сих пор в отпуску гуляет, в полк чего-то не возвращается.